Нину больше устраивали смешные книжки про зверей, которые он делал для детских издательств. Веселые и талантливые книжки пользовались успехом у детей и обладали тем неоспоримым преимуществом перед афортами, что на них можно было жить, и даже не дурно. Скромная зарплата Нины Ивановны, преподававшей в строительном техникуме, в семейном бюджете не учитывалась. Следует отдать должное снегирям, трясогузкам, поползням, купам берез, каменным львам и чугунным узорам ленинградских решеток. В свой час они принесли, как говорят гадалки, нечаянную радость. Да еще какую! Собранные в альбом, они были выпущены в свет издательством «Художник». Гонорар обернулся загородным жильем. У вдовы артиллерийского генерала был приобретен участок, гараж с двухкомнатной пристройкой, дощатый домик уборной и фундамент так и не построенного дома. На этом фундаменте Павел Алексеевич собственными руками поставил щитовое здание-мастерскую с широченными окнами и камином. Березовые поленья едва не уносили с дымохода от мощной тяги. Тепло держалось даже в крещенские морозы, несмотря на обилие стекла. Гараж заняла высокая колхозная «Победа», приобретенная еще в доисторические Данинины времена. Павел Алексеевич ни за что не соглашался сменить древнюю, впрочем, исправную машину на современные «Жигули». Из ребяческой мечты, что когда-нибудь поедет на ту заманчивую охоту или сказочную рыбалку, куда тщетно звали его далекие друзья. А там машине с низкой посадкой нипочем не пройти. Казалось, вся основательная личность Павла Алексеевича, спокойного, неторопливого крепыша, с ровным, самоуглубленным характером, воспитанным в духе строгой дисциплины, отвергает не только причуды, но и всякое уклонение от нормы. На самом же деле он был набит чудачествами. Он ненавидел толпу, в том числе безопасно гомозящиеся у театрального подъезда, не терпел задернутых штор, излишней укромности, не мог высидеть даже короткого собрания, чем очень вредил себе, и никогда не ездил в поезде. С годами эти странности обретали неумолимую силу маний. Одновременно в нем нарастало отвращение к перемене мест, усиливалась тяга к уединению, к свободе от всяких внешних обязательств. Было время, когда они плавали по океану байдарках, летали на Алтай и Байкал, проводили лето то на Иссык-Куле, то в Молдавии, то на Куршской косе. Но с приобретением полугектара земли, гаража с пристройкой, фундамента и дощатой уборной жизнь замерла, окостенела, замкнулась в малом оглядном пространстве. Конечно, были окрестности с лесом, речкой, лугами, но лес так загаживали приезжающие из Москвы любители природы, что хотелось плакать от горя и бессилия. Не лень людям тащиться автобусом за 45 километров и еще 3 в сторону пешком топать, чтобы развести неопрятный костер, налить рожи водкой, обломать деревья и нашвырять вокруг черного кострища консервных банок, яичной скорлупы и пустых бутылок, окурков, полиэтиленовых мешков и грязных газет. А речку, который год терзала дно-черпалка, углубляющее илистое дно. Луга же забрали проволокой, и там паслись коровы с недавно созданной молочной фермы. Но Павлу Алексеевичу за глаза хватало нового жизненного пространства. Он так изощрился и утончился в своем ремесле, что ему не нужны стали новые пейзажи. Веточка, а на ней синица. Фанерка с кормом в развилке жимолости и пара снегирей. Он с красной грудкой, она с опаловой. И ему хватало работы чуть не на целый месяц. Превращать в крошечные форты жадные карандашные наброски. Кроме того, дачный мирок требовал постоянной и неустанной заботы. Павел Алексеевич все время что-то мастерил, строгал, пилил, приколачивал. Он пристроил к мастерской террасу, застеклил, отеплил и развел что-то вроде зимнего сада. Поставил и оборудовал финскую баню. Они обзавелись водопроводом и канализацией. Тут пригодился опыт Нины, инженера-сантехника. Баллонным газом. Скворечники, кормушки для птиц, слетавшихся сюда из лесов с наступлением зимних холодов, тоже требовали труда и времени. И был еще огородишко, и яблони, и кусты смородины, малины и крыжовника, и маленькая теплица, где круглый год рос лук, И самое удивительное, что заботы не уменьшались с годами.